Дерек Скотт. Начало августа 1994 года. Со дня убийства прошла неделя. Мы с Джесси отдавали расследованию все силы, работали день и ночь, забыв про сон, выходные и сверхурочные. Наш штаб располагался в квартире Джесси и Наташи. Там было куда уютнее, чем в холодном кабинете в полиции штата. Мы устроились в гостиной, поставили там две походных койки и приходили и уходили, когда нам удобно. Наташа заботилась о нас. Ей случалось вставать посреди ночи, чтобы приготовить нам поесть. Она говорила, что это лучший способ опробовать блюдо, которое она включит в меню своего ресторана. «Джесси», — говорил я с набитым ртом, смакуя Наташину стряпню, — «поклянись, что ты на ней женишься. Не женщина, а совершенная фантастика». «А я и собираюсь», — ответил однажды вечером Джесси. «О, когда свадьба?» — в восторге воскликнул я. «Совсем скоро», — улыбнулся он. «Хочешь кольцо посмотреть?» «А то!» Он на секунду отлучился и вернулся с футляром. В нем покоился великолепный бриллиант. «Бог ты мой, Джесси, да оно обалденное!» «Это бабушкина», — сказал он, быстро пряча футляр в карман. В комнату входила Наташа. Баллистический анализ не оставлял сомнений. Жертвы были застрелены из одного оружия — пистолета марки «Беретта». Все убийства совершил один человек. Эксперты полагали, что, скорее всего, это мужчина. Не только из-за тяжести преступления, но и потому, что входную дверь дома выбили сильным ударом ноги. Впрочем, она даже не была заперта. Следственный эксперимент, проведенный по запросу прокуратуры, позволил восстановить следующую картину событий. Убийца вышиб дверь дома Гордонов. Вначале столкнулся в прихожей с Лесли Гордон и выстрелил ей в грудь, почти в упор. Потом заметил в гостиной ребенка и убил его в спину двумя пулями, выпущенными из коридора. Затем убийца направился на кухню, видимо, услышав шум. Мэр Джозеф Гордон пытался выбежать в сад через застекленную дверь кухни. Четырежды выстрелив ему в спину, стрелок направился по коридору к входной двери. Ни одна пуля не прошла мимо цели. Значит, стрелок был опытный. Выйдя из дома через парадный вход, он налетел на Меган Пейделин, совершавшую пробежку. Та наверняка пыталась убежать, и он убил ее двумя выстрелами в спину. Действовал он, вероятно, без маски, потому что затем сделал контрольный выстрел в голову, в упор, словно желая убедиться, что женщина мертва и не заговорит. Дополнительная сложность заключалась в том, что в деле имелось двое косвенных свидетелей, но они мало чем могли помочь следствию. В момент убийства Пенфилд Крессент была почти безлюдна. Из 8 домов, находящихся на улице, один был выставлен на продажу, а обитатели 5 других ушли в большой театр. В последнем жила семья Беллами, но в тот вечер дома оставалась только Лина Беллами, молодая мать 3 детей, и ее младший сын, которому едва исполнилось 3 месяца. Ее муж Терренс отправился с 2 старшими на набережную. Лина Беллами, конечно, слышала выстрелы, но приняла их за салют на набережной по случаю открытия фестиваля. Тем не менее, прямо перед этими хлопками она заметила на улице черный фургон с большим логотипом на заднем стекле, но описать его не смогла. Помнила, что там что-то нарисовано, но не присматривалась и не запомнила, что именно. Вторым свидетелем был одинокий мужчина, Альберт Плант, живший в одноэтажном доме на параллельной улице. Когда-то он попал в аварию, передвигался только в инвалидной коляске и в тот вечер остался дома. Когда раздались выстрелы, он как раз ужинал. Серия хлопков привлекла его внимание, он вышел на крыльцо послушать, что такое творится в квартале. Сообразил посмотреть на часы, было 19:10. Но потом снова воцарилась тишина, и он решил, что это дети забавлялись с петардами. Посидел на пороге, наслаждаясь вечерним теплом, а потом, примерно через час, около 20:20, услышал крики какого-то мужчины, звавшего на помощь. Он немедленно позвонил в полицию. Одна из главных трудностей заключалась в отсутствии мотива преступления. Чтобы выяснить, кто убил мэра и его семью, нам надо было знать, у кого были причины это сделать. Но на первых порах расследование ни к чему не привело. Мы опросили жителей города, муниципальных чиновников, родных и друзей мэра и его жены. Все напрасно. Гордоны, казалось, жили тихо и мирно. Ни явных врагов, ни долгов, никаких драм, никакого мутного прошлого. Ничего. Самая обычная семья. Лесли Гордон, супруга мэра, работала учительницей в начальной школе Орфея. Ее очень ценили. О самом мэре все отзывались в высшей степени положительно. Горожане относились к нему неплохо, и все полагали, что на муниципальных выборах в сентябре, на которых против Гордона выдвигался его заместитель Алан Браун, его выберут на второй срок. Однажды под вечер, когда мы в энный раз перебирали документы, я сказал Джесси: «А если Гордоны не собирались никуда убегать? Может, мы с самого начала просчитались?» «Это ты к чему, Дерек?» «Гляди, мы уткнулись в тот факт, что Гордон был дома, а не в Большом театре, и что у них были сложены чемоданы». «Ну, согласись, довольно странно, что мэр решил не появляться на открытии фестиваля, который сам же и основал», — возразил Джесси. «Может, он просто опаздывал?» — сказал я. «И как раз собирался туда отправиться. Начало официальной церемонии в 19:30. У него было время добраться до Большого театра. На машине туда минут 10, не больше. Что до чемоданов, то, возможно, Гордоны собирались в отпуск. У его жены и сына летние каникулы. Все логично. Они думали уехать на следующий день с раннего утра и хотели сложить вещи перед тем, как двинуться в Большой театр. Они ведь знали, что вернутся поздно». «А как ты объяснишь, что их убили?» — поинтересовался Джесси. «Неудачное ограбление», — предположил я. «Кто-то думал, что Гордоны в этот момент уже в Большом театре, и можно спокойно попасть в дом». «Вот только пресловутый грабитель, похоже, ничего не взял, кроме их жизни. А чтобы войти, вышиб дверь ногой. Не самый незаметный способ. К тому же никто из муниципальных служащих не упоминал, что мэр собирается в отпуск». «Нет, Дерек, тут что-то другое. Тот, кто их застрелил, хотел их убрать. Слишком жестокое убийство, чтобы можно было сомневаться». Джесси достал из дела фото убитого мэра, сделанное в доме. Долго его разглядывал, потом спросил: «Тебя ничто не удивляет на этой фотографии, Дерек?» «Ты имеешь в виду, кроме того, что мэр плавает в луже крови?» «Он не в костюме и без галстука», — сказал Джесси. «Он в домашней одежде. Чтобы мэр отправился открывать фестиваль в таком наряде? Это же чушь. Знаешь, Дерек, что я думаю? Я думаю, что мэр и не собирался на спектакль». На снимках открытого чемодана рядом с Лесли виднелись фотоальбомы и какая-то безделушка. «Взгляни, Дерек», — продолжал Джесси. «Лесли Гордон, когда ее убили, укладывала в чемодан вещи. Кто будет брать в отпуск фотоальбомы? Они собирались бежать. Возможно, от того, кто их убил. От кого-то, кто точно знал, что на театральном фестивале их не будет». Наташа вошла в комнату как раз на последних словах Джесси. «Ну что, парни, напали на след?» — улыбнулась она. «Если бы», — вздохнул я. «Кроме черного фургона с рисунком на заднем стекле, ничего. Да и с ним ничего конкретного». Нас прервал звонок в дверь. «Кто это?» — спросил я. «Дарла», — ответила Наташа. «Пришла взглянуть на планы обустройства ресторана». Я собрал все документы и сложил в картонную папку. «Ни слова ей о расследовании», — велел я Наташе, направившейся к двери. «Ладно, Дерек», — равнодушно сказала она. «Это очень серьезно, Нат», — повторил я. «Мы должны соблюдать тайну следствия. Нас тут быть не должно, ты не должна все это видеть. У нас с Джесси могут быть неприятности». «Я ничего не скажу, обещаю», — заверила Наташа. Наташа открыла дверь, и Дарла, войдя в квартиру, сразу заметила папку у меня в руках. «И как движется расследование?» — спросила она. «Ничего», — ответил я. «Ну, Дерек, неужели это все, что ты можешь мне сказать?» — игриво настаивала Дарла. «Тайна следствия», — отрезал я. Ответ, помимо моей воли, прозвучал довольно сухо. Дарла сердито насупилась. «Фу ты, ну ты! Тайны следствия! Наташ, ты, небось, в курсе всего?